Свет из окна освещает папоротник. Его перенесли сюда из восьмиугольного зала. В маленьком пруду у самых дверей отражается окно. Звуки пианино смолкают. Тень скользит по воде пруда. Это она стоит в полумраке. Добрый вечер. Я слышала вас в аллее. На ней черный сатиновый пеньюар. Она улыбается, говорит, что сейчас слышала, как лодка их друзей проплыла мимо отеля. Это должно быть ее спальня. Мебели совсем немного. На пианино в беспорядке громоздятся стопки партитур. Кровать с медными спинками покрыта белой простыней. Москитная сетка не опущена. Маячит снежным комом высоко над кроватью. Запах мелиссы. Белый запах витает в комнате. Лучший способ отогнать москитов, если переносишь этот запах. Майкл Ричард садится, берет одну партитуру, листает ее. Он ищет что-то, что она играла 2 года назад и не играет больше. А она продолжает объяснять Чарльзу Россетту. «Я велела убрать мебель. Здесь я сплю. Вся обстановка наших вилл старая. С 30-х годов ничего не менялось. Я предпочитаю так, без мебели». Она держится, пожалуй, немного отстраненно. Думается, будь это в Калькутте, на завтра, после вашего приезда, она могла бы принять вас именно так. Майкл Ричард все ищет. Что же она играла так часто 2 года назад, она не помнит. Идемте, я покажу вам виллу. Она проходит впереди Чарльза Россетта в большую гостиную. Мебель покрыта чехлами. Здесь все то же. Фальшивые консоли, фальшивые люстры, дутое фальшивое золото. Она гасит свет, идет дальше. «Сегодня утром вы плакали», — говорит Чарльз Россетт. Она пожимает плечами. «О, пустяки!» — ведет его в бильярдную. «Здесь и вовсе нечего смотреть, просто нечего». Она показывает, гасит свет, идет дальше. В дверях какой-то комнаты он привлекает ее к себе. Она не противится. Он ищет ее губы. Они стоят, обнявшись, и тут вдруг в поцелуй. Он не ожидал такого. Диссонансом закрадывается боль, словно ожог от новизны этой связи, предсказуемый, но уже отживший. Или, может, он уже любил ее раньше, в других женщинах, в другие времена, любил любовью, но какой? «Мы почти не знакомы. Скажите мне что-нибудь». «Я не знаю, зачем». «Скажите, умоляю вас». Она ничего не говорит, а, может быть, и не слышала его. Они идут назад в спальню. Она зовет Майкла Ричарда. Тот возвращается. Он вышел в парк прогуляться, напевает на ходу. Заметил ли он, что их отсутствие так затянулось? Он говорит, что видел на пляже мертвых птиц. Она выходит, бросив: «Пойду, принесу льда». Этот уже растаял. В муссон он тает так быстро, что... Конец фразы они слышат из коридора, который начинается от крыльца. Потом ничего больше не слышат. В спальне тихо, вновь всплывает запах мелиссы, белый запах. Майкл Ричард напевает мотив той самой пьесы Шуберта. Вот и она, несет лед в руках, обжигаясь. Смеясь, бросает его в ведерко, наливает всем виски. «Вы будете потом вспоминать эту жару», — говорит она Чарльзу Россетту. «Это будет память о вашей молодости в Индии. Так ее и воспринимайте. Как что-то, о чем вы не раз вспомните потом. Вот увидите, как все изменится». Она садится и рассказывает о других островах. Все они дикие, менее обжитые. Она перечисляет названия. Это алювиальные острова, покрытые лесом. Климат там нездоровый. Майкл Ричард знает некоторые из них. Чарльз Россетт теряет нить разговора, слышит, не слушая. В ее голосе, оказывается, звучит легкий итальянский акцент, не замечал раньше. Он неотрывно смотрит на нее, она чувствует его взгляд, удивляется, замолкает, но он продолжает смотреть, пока она не начинает расплываться и дробиться. Пока не видится ему сидящий молча, с дырами вместо глаз на лице трупа, посреди Венеции, той Венеции, которую она покинула и которой возвращена другой, узнавшей о существовании боли. И вот теперь, когда Чарльз Россет видит ее такой, к нему, вдруг затмевая ее, возвращается воспоминание о вице-консуле. Мысль о поруганном вице-консуле поражает точно громом фальшивящий голос, лихорадочный блеск глаз, ужасное признание. Я питаю к ней некое чувство. Как глупо. Чарльз Россет вскакивает. Он почти кричит, рассказывая, что сегодня утром сделал нечто гадкое, гадкое и необъяснимое. И сейчас вдруг вспомнил об этом. Он пересказывает, повторяет слово в слово признание вице-консула на рассвете и его мольбу. Повторяет, что ответил ему, выслушав. Он сам: «Я не верю ни одному вашему слову». «Теперь», — говорит он, «мне кажется, что, несмотря на его смех, это правда. Что искренность стоила ему усилия, тягостного усилия. Сам не знаю, почему я бросил ему это в лицо. Ужасно». Она выслушала его с выражением легкой досады, «потому что вы, — говорит ему Майкл Ричард, — вы-то поехали на острова». Она просит закрыть эту тему. Не хочет больше слышать о вице-консуле Франции в Лахоре. Но Чарльза Россета не остановить. «Вы увидитесь с ним?» — допытывается Чарльз Россет. «Позже, если хотите, но я прошу вас с ним увидеться. Не подумайте, что я обещал выступить его ходатаем, но я вас прошу». «Нет». Майкл Ричард, очевидно, решил не вмешиваться. «С ним не хотят здесь знаться, никто не хочет», — продолжает Чарльз Россет. «Это инфернальное одиночество. Только вы одна, по-моему, не разделяете досаду, которую вызывает его присутствие. Так почему же, я не понимаю?» «Видите ли», — говорит она, — «вы ошибаетесь, я не нужна ему». «Мало ли, что он сказал. Эти его крики прошлой ночью, он просто напился». «Воспринимайте его как идею», — молит Чарльз Россет. «Не более того. Маленький ад идеи, которая придет однажды и опечалит вас на короткий миг. Вы ведь можете себе это позволить?» «Нет, я не могу». «Почему он хочет тебя видеть, как ты думаешь?» — спрашивает, наконец, Майкл Ричард. «О, может, он вообразил во мне доброту, снисходительность какую-то». «О, Анна-Мария!» Майкл Ричард встает, подходит к ней. Она ждет его, опустив глаза. Он обнимает ее обеими руками, потом вдруг отпускает, отстраняется. «Послушай», — говорит он, — «и вы тоже послушайте, вице-консула из Лахора. Я уверен, нам надо забыть. Мы не будем вдаваться в причины этого забвения. Мы можем сделать только одно — вычеркнуть его из нашей памяти, иначе...» Он сжимает кулаки, «иначе нам грозит большая опасность. Мы...» «По меньшей мере, мы...» «Скажите же, больше не узнаем Анну-Марию Стретер». «Кто-то здесь лжет», — говорит Чарльз Россет. Чарльз Россет думает про себя, что сейчас уйдет. Вернется в Принц-Уэльский, потом в Калькутту. Что он видит их в последний раз. Он кружит по комнате, снова садится, не сказав ни слова. Она... подает ему виски, он выпивает залпом. «Прошу прощения», — говорит Майкл Ричард, — «но вы так нарываетесь». «Кто-то только что солгал», — вновь заводит ту же песню Чарльз Россет. «Не думайте больше об этом», — просит Анна-Мария Стретер, — «и не держите на него зла». «Так вы не из-за Лахора?» «Нет, не из-за этого, из-за другого». «О чем речь?» — спрашивает Майкл Ричард. «Я не понимаю», — отвечает она, — «не знаю». Майкл Ричард сел на кровать. Она подходит к нему, затягиваясь сигаретой, гладит его волосы, опускает голову ему на плечо. «Он должен жить, как жил», — говорит Анна-Мария Стретер. «И мы, со своей стороны, тоже должны жить дальше». Чарльз Россет хочет уйти. Она удерживает его. «Не думайте о нем больше. Он очень скоро уедет из Калькутты. Мой муж сделает все необходимое». Чарльз Россет резко оборачивается. Очевидность ослепляет, как вспышка. «Ах, и правда, это невозможно! Совершенно невозможно!» — выпаливает он. «Знать это, жить, разве можно любить вице-консула из Лахора? Какой бы то ни было любовью, вот видите, — говорит она, — заставь я себя встретиться с ним, Майкл Ричард не простил бы мне этого. Да и никто бы не простил. Я могу быть собой, здесь, с вами, только теряя время, как сейчас, вот видите». «Это все, что здесь есть», — смеется Майкл Ричард, — «Анна-Мария Стреттер. И только». «Из-за чего же все-таки не унимается Чарльз Россет?» «Ради нашего душевного спокойствия», — говорит она. Большой вентилятор гоняет теплый воздух, насыщенный водой и запахом мелиссы. Никто не уходит. Снова душная ночь. Анна-Мария Стреттер дает им выпить, тоже кружит по комнате. Шум моря усилился, и она тревожится за Джорджа Кроуна и Питера Моргана. Они совсем было собрались выйти взглянуть, и тут слышат лодку, три гудка. «Море будет бурное до тех пор, пока не разразится гроза», — объясняет Майкл Ричард. «Они причалят у отеля, не надо их ждать». Чарльз Россет интересуется. По их мнению, роман Питера Моргана будет хорошим. Как он думает? «Вы очень молоды, скажите мне», — спрашивает она. Никто не уходит, они остаются с ней подле. Наступило молчание, не в первый раз. Чарльзу Россету это уже знакомо. Прошлой ночью и в конце ужина. Нет, не потому, что пора расходиться, и не от того, что нечего друг другу сказать. Она вышла в парк. Чарльз Россет встает, хочет пойти за ней. Снова садится. Она возвращается, включает вентилятор на полную мощность. Как жарко нынче ночью. Да так и остается стоять посреди комнаты в его жутковатом пыхтении, закрыв глаза, опустив руки. Они смотрят на нее. Она выглядит худой, в черном пеньюаре. Веки крепко сжаты, куда-то исчезла ее красота. В каком-то нестерпимом блаженстве она пребывает. И вот то, чего Чарльз Россет, оказывается, сам того не зная, ждал, происходит. Неужели? Да. Это слезы. Они капают из ее глаз и катятся по щекам. Маленькие, блестящие слезинки. Майкл Ричард молча встал и отвернулся. Кончено. Слезы уже высохли. Она чуть повернула голову к окну. Чарльз Россет не видит ее. Он и не хочет ее видеть. Словно хмель ударил в голову, словно распространяется запах, запах плачущей женщины. Они остаются. Они здесь, ждут подле нее. Она ушла, но скоро вернется. Майкл Ричард оборачивается и тихонько зовет: «Анна-Мария». Она вздрагивает: «Ах, я как будто уснула», и добавляет: «Вы были здесь». На лице Майкла Ричарда написано страдание. «Иди сюда», — говорит он. Она идет к нему, словно и вправду вернулась, и оказывается в его объятиях. «Ах, вы были здесь!» Она в Венеции. Ее вдруг слышно сейчас издалека, очень издалека. Она идет по улице, невидимая, только звук шагов. Встречает кого-то. Он не из них, другой, незнакомый. «Вы здесь. Какая удача, какой сюрприз. Это вы? Мне не снится. Правда вы? Я вас едва знаю». Она добавляет еще что-то о холодном, таком неприятном ветре в то утро, но Чарльз Россет его не слышит. Он не долетает сюда, на этот остров. У незнакомца, который ее слушает, белое лицо вице-консула из Лахора. Чарльз Россет отгоняет образ безумия. Так-таки и уснули стоя. Она смеется. Майкл Ричард ласкает ее. Она уселась на него, высоко подняв ноги. «О, почти, признаюсь. Я слышал вас. Так странно, будто бы на улице в Венеции». Майкл Ричард обнимает ее всю. Как она помолодела сейчас. В этой детской позе, обмякшая, у него на коленях. Он целует ее изо всех сил и отпускает. Она подходит к окну, открывает его, смотрит, потом идет к кровати, ложится. Майкл Ричард встает, тоже идет к кровати, приближается к Анне-Марии вплотную. Ее тело словно лишилось привычного объема. Она совсем плоская, легкая, закостеневшая, как покойница. Глаза закрыты, но она не спит. Даже лицо неузнаваемо. Оно изменилось, съежилось и состарилось. Она вдруг стала другой, той, какой была бы, будучи некрасивой. Она открывает глаза и смотрит на Майкла Ричарда, зовет его. «Ах, Майкл!» Он ей не отвечает. Чарльз Россет тоже встал и теперь стоит рядом с Майклом Ричардом. Оба смотрят на нее. Опущенные веки подрагивают, слезы не льются. По-прежнему слышен шум моря. Там, внизу, на краю парка, и шум грозы, которая пришла наконец. Она смотрит на грозу в открытое окно, все так же лежа между их взглядами. Чарльз Россет сдерживается, чтобы не позвать. Кого? Ее, наверное. Что это за желание? Он зовет ее. «Я плачу без причины, которую могла бы вам назвать, словно какая-то печаль во мне внутри. Кто-то же должен плакать. Выходит, что это я». Она знает, они здесь, совсем рядом. Конечно, мужчина из Калькутты. Она лежит не шелохнувшись, если бы ей... Нет, такое чувство, что она теперь в плену какой-то боли, слишком давней, чтобы ее выплакать. Кажется, Чарльз Россет протянул к ней руку. Кажется, эту руку ловят, притягивают к лицу, ослепляя его. Подрагивание век прекратилось. Она спала, когда они ушли. Океан — зеленая эмаль. Хорошо видны острова, но парк еще в тени эвкалиптов. Свет маячит в конце аллеи. Кричат птицы, они летят к побережью. Небо — бессмысленная толчая всегда.